Жену придется прояснить. Не хочу я оставлять в тылу такое. Вот так я с позаранку решил, но мне не дали. Все разъяснилось само собой в рабочем, так сказать, порядке. Репродуктор на кухне пропиликал ровно 9 и принялся вываливать очередной ворох тошнотворных новостей, когда в комнате заблеял телефон. Я двинулся туда, поспешно дожевывая и доглатывая. Почему-то мне казалось, что это Кира, и нарочито осаживал себя. Не бежал, хотя пуститься вскачь ноги так и норовили. Умом я знал, что это не может быть Кира. Просто очень хотелось. Но опять-таки умом я соображал, что даже если это она звонит, и вот сейчас я подниму трубку и услышу ее голос, какие слова мы начнем говорить друг другу? Никаких. Так что это не могла быть Кира. «Алло?» — спросил я. Конечно, голос был мужской. Серьезный, крепкий голос. Незнакомый. «Могу я попросить Антона Антоновича Токарева?» «Я у телефона». «Очень приятно. Извините за несколько ранний звонок, но дело довольно спешное. А вчера я, хоть и звонил вам несколько раз, вас не застал. Вчера я был у родителей и вернулся очень поздно». «Чего это объясняюсь я неизвестно перед кем?» — одернул я себя. «Странно. Мне это не было свойственно». «С кем имею честь?» — светски осведомился я. «Полковник федеральной безопасности Денис Эдуардович Бероев. К вашим услугам», — не менее светски ответили с того конца. «Так, гость пошел просто-таки косяком, и все специфически какой». «Очень приятно», — сказал я, по возможности напитав голос иронией. «Хотя, сколько я понимаю, скорее я к вашим услугам». «Надеюсь, обоюдно. Мне бы очень хотелось с вами побеседовать». «Заезжайте», — ответил я, уже совершенно обнаглев. Кто бы знал, как меня эта каша достала за какие-то несколько дней. Тут, понимаешь, личная жизнь рушится. Надо угрюмо и печально пребывать в прострации. А я... «Безусловно», — отвечал Бероев с полной невозмутимостью, — «я почел бы за честь посетить вас». «Эки мон плезир». «Впрочем, я сам виноват», — задал тон. «Думаю, однако, удобнее было бы у нас. Нам могут по ходу разговора понадобиться какие-то справки, уточнения, которые легче делать из моего кабинета». «Понимаю», — сказал я. «Командуйте, Денис Эдуардович». «Почти Эдмундович», — подумал я мельком. «Ну-ну». «Помилуйте, Антон Антонович. Я всего лишь прошу, а в случае вашего согласия выполнить мою просьбу, начну предлагать». «Предлагайте», — сказал я, — «уже можно». Он и предложил. Ровно в 11 я был у проходной, и пропуск меня уже дожидался. С чувством не из приятных я миновал несколько уровней заграждения, на каждом демонстрируя паспортину и с каменным лицом выдерживая тягучие, сличающие взгляды. В генах, что ли, застряло нечто нерасполагающее оказываться в подобных заведениях? Как, по слухам, любили повторять в 30-х, у нас зря, не сажают. С тех пор, наверное, и укоренилось в извилинах. Лучше с ними даже взглядами не встречаться, а то икнуть не успеешь, и уже сидишь не зря. Бероев, однако, мне понравился, вот парадокс. Крупный и массивный, красивый и пожилой. Да не в этом дело. От него веяло непритворным стремлением разбираться и натуральным желанием делать это вместе. Это уже немало. «Присаживайтесь». «Благодарю». «Еще раз прошу простить за ранний звонок». «Ничего, я понимаю. Служба. Вероятно, я нарушил несколько ваши планы на этот день. Сманеврирую, лишь бы польза была. Польза, надеюсь, будет. Закуривайте, пожалуйста. Благодарю, не курю. Ага, так мне и сообщали. Но с вашего позволения закурю я. Ради бога, Денис Эдуардович.